вы. Ася слишком поздно поняла, что и ей не вырваться. Она сунула голову в тот же хомут. И что же их удерживает? Плод ее тела, крохотное тельце. Оно приковало к ней связанного по рукам и ногам Марка. Оно приковало их обоих к внешнему миру, к безымянному и загадочному властелину и повелителю, которого оба страшились и отказывались признавать, к общественному организму, со всеми его разновидностями гнета и рабства. Благодаря своему отпрыску они увязали в сложном сплетении корней и корешков, они стали причастны ко всем превратностям его становления, его блужданий вслепую, к его ошибкам и неизбежной каре. Прошло то время, когда они могли высокомерно и равнодушно наблюдать за всем этим со стороны. Они сами кинулись в сеть. Попалась Нине в свой собственный селок, хотя она не призналась в этом никогда. Только горло сдавило, словно Асе на шею накинули петлю. И кто же душил ее? Новорожденный своими бессильными тряпичными ручонками. Склонившись над колыбелькой, Ася вперяла в него тревожный и недобрый взгляд. Попалась! А ведь матерью она была не в первый раз. Да, в ней жило страшное воспоминание, как она не старалась запрятать его поглубже. Это была безвинная жертва, а окровавленный плод. Она отбросила мысль о нем как можно дальше, во мрак забвения. Так нужно. Если не сделать этого, можно сойти с ума. Но, как знать, не всплывет ли снова прошлое на поверхность? А может быть, оно уже всплыло? А что, если маленький пришелец, который просыпается в своей постельке, и есть тот самый призрак? Такие близкие галлюцинации, бредовые представления, иногда молнии вспыхивают в мозгу женщин. Бороться с ними доводами рассудка бесполезно. Ася и не пыталась. Единственное, что ей остается, это стараться не думать. Делать вид, будто ничего не знаешь, пусть пройдет само. Сопротивление было равносильно встрече с этим лицом к лицу. От одной мысли кровь стыла в жилах. Уткнувшись лицом в подушку, Ася сжималась в комок. «Я ничего не видела, я ничего не знаю». На мгновение спустя она снова принималась искоса следить за новорожденным. Вся жизнь Аси состояла теперь из таких борений и взрывов, происходивших в недрах ее существа. К счастью, на первый план выступала повседневная жизнь, и посторонний взор не видел ничего, кроме неустанной смены дней, кроме этого бега облаков, перевитых вспышками радуги. Итак, Ася заняла оборонительную позицию по отношению к крохотному незнакомцу, к ребенку. Она испытывала, пожалуй, больше страха, временами даже враждебности, чем любви. Пережитая катастрофа заставила Асю из смутного чувства самосохранения подавить в себе материнский инстинкт, и вообще-то слабо у нее развитый, а она не могла бы жить с этой зияющей раной.